«Но позвольте спросить вас, комиссар, о моем Джозефе Ли», — начал Фрес. «Он был так неосторожен, что слегка наследил». «Этого человека нет в списке», — сухо сказал Гард. «Не торгуйтесь, Фрес. В следующий раз, надеюсь, Ли будет работать чище. А к этому нашему общему делу он отношения не имеет». «Ну ладно», — улыбнулся Фрес. «Не обижайтесь, комиссар, уж и пощупать вас нельзя. Скажите лучше, как, собственно, и чем мы можем помочь? Мы ведь сами не знаем, кто из покойничков кем стал и кто на данный момент снова вернулся в покойники». «Вот второй список». Гард протянул им бумагу. «Здесь 12 убитых и пропавших без вести. Я не считаю того, которого, к сожалению, убрал Иван Фрес. Против каждой фамилии стоят особые приметы, которые нам удалось установить и по которым вы, надеюсь, опознаете дюжину своих людей. Таким образом, в живых пока шестеро, и методом исключения вы их узнаете. Затем мы вместе подумаем, через кого и как можно выйти на них в самом срочном порядке. Вам ведь должны быть известны их привязанности, привычки, любимые места и любимые женщины. Короче, опознавайте». Главари углубились в чтение. Наконец Гауснер сказал: «Ну, Бароу мой, он не в счет, вы его сами знаете. А вот этот, который часто напевал «Ущипни меня, козочка», похоже, Осборн. Милован Осборн, да». «А Корне», — добавил Фрес, — «это, без сомнения, малыш Пакетбот, который глотал виски только из стаканов. И шепелявый вовсе не Жак Бартон, как у вас написано, а, похоже, мой Жак Клейн. В слове «шалаш» он делал несколько «ф». Фалаф». «Могу, вероятно, добавить Сомерса», — заметил спокойно Гауснер. «У меня был один мальчик, который до такой степени ненавидел кошек, что его рвало, извините за выражение, когда они его касались. В списке он значится под номером 9. И, кажется, ваш Пуа, не Пуа, а Куин, который носил кличку «Артист». Он действительно не без способностей и умел перевоплощаться». «Все ясно!» — сверкнув рысими глазами, вдруг воскликнул Фрес. «Он, наверное, и убрал моего Эллери, представившись коммивояжером, продающим порнографические кассетные фильмы. А мой дурак клюнул!» «Чтобы убрать Эллери, — веско возразил Гауснер, — не надо перевоплощаться. Он такой идиот!» «Идиот? Тогда как ему удалось увести у ваших людей из-под носа целый пульман с гашишем?» Фрес оглянулся на Гарда и вдруг рассмеялся. «Конечно, мы шутим, комиссар, надеюсь, вы понимаете, не правда ли, коллега?» «Шутим, шутим», — вяло подтвердил Гауснер. «Не отвлекайтесь от дела», — сказал Гард. «И я все понимаю правильно». Через некоторое время, сведя Сальдо и Бульда, они пришли к выводу, что шестеро оставшихся в живых — это Джон Волонте, Филипп Леруа, Билл Райт, Фредерик Грель, Мишель Ассани и Аль Пачино. Был и седьмой — Хосе Тарделли. Но именно его угораздило встретиться с Иваном Фрезом после воскрешения из мертвых. Отличительными признаками этой шестерки Гауснер и Фрез занимались ровно минуту, после чего против их фамилий в списке появились необходимые слова. Когда с признаками было покончено, Гард сказал: «Вы можете бросить своих людей на розыск?» обладаете такой возможностью?» «Обладать-то обладаем», — не сразу ответил Гауснер, побульдожье глядя на комиссара. «Но, во-первых, не всех дела. Во-вторых, будет ли эффект? Мой Леруа, например, вечно околачивается на бегах. Он и теперь туда ходит, не сомневаюсь. Но уже с другой, как вы говорите, физиономией. Как его узнать? Правда, он еще курил трубку, но сколько человек на трибуне с трубками в зубах? 10? 40? 100? «Если бы у всех трубочников проверить пальцы, — мечтательно сказал Фрес, — розовые подушечки, да курит трубку, да на бегах. Гауснер, он и есть ваш Леруа, чего тут гадать?» «Кроме того, — добавил Гард, — можно проверить их старые связи, родственников, родителей, детей, жен. Откровенно признаться, я не понимаю двух вещей. Почему вы их не искали сами, и почему они не возвращались к вам, пусть даже в другом обличии?» Фрес с Гауснером вновь переглянулись. «Между нами, комиссар», — сказал Фрес и, получив молчаливый кивок Гарда, продолжил. «Если мой человек исчезает хотя бы на сутки, и я не знаю, где он был эти 24 часа и чем занимался, возвращаться ему уже нет смысла ко мне. А если вы его случайно встречаете, тогда он также случайно уходит туда, куда ушел Торделли. Мы такого не любим, комиссар. Исчезновение пахнет двойной игрой, а Гауснер тоже не хочет, чтобы его человек работал одновременно на меня. Или на вас, на Дорана. Всякое может случиться». «Думаю, дело не только в этом», — добавил Гауснер. «По всей вероятности, их на чем-то подлавливали. Кто? Та же фирма приключений, иначе говоря, люди Дорана. И нашим ребятам ничего не оставалось, как менять шкуру. Но на чем их подлавливали и зачем, я не понимаю. Может, вы понимаете, комиссар? А мы их не искали потому, и здесь Иван совершенно прав, что закон мафии... Простите, комиссар, что я без стеснения произношу в вашем присутствии это слово. Ситуация еще не препятствует. Так вот, закон мафии гласит: мы не благотворительное общество. Нам некогда спасать тела и душ своих людей. Достаточно того, вставил Фрес, что мы даем хороший заработок, роскошную жизнь и кучу потрясающих приключений, даже и не снившихся этой фирме. Сказать по правде, комиссар, вы слабее нас, потому что у вас есть идеи, правила, вы обладаете жалостью и состраданием, хотя вас куда больше, чем нашего брата. Мы все вот тут, — он сжал в кулак руку, — вот тут, когда надо. И мы все вот тут, когда не надо. И Фрес разжал кулак на 5 отдельных пальцев.